Глава 33. «Ничего подобного», — бурчит Тихомирова и стремительно подпрыгивает на диване, принимая сидячее положение. Продолжает прижимать к себе Мишку. «Фильм не очень. Да и вообще я спать захотела». Поднимаю запястье, смотрю на часы. Уже 11. С этой заразой время летит незаметно. «Ты же ложишься поздно. С чего из графика выбилась?» «Вы действуете на меня усыпляюще». «Правда?» «Не поверю». «Хотите верьте, хотите нет. Но у меня проблемы со сном. Поэтому я пью иногда снотворное. Но сейчас...» Она зевает так вовремя, что мне кажется, это специально. «Но нет. Девчонка и правда хочет спать». «Что-то как-то я устала. Весь день убиралась, готовила». «Да, по ней видно, что измотанная. Порхала тут по квартире ради меня? Без проблем. Где мне лечь? Блин, я вообще по делу пришел. Но хорошо, что Тихомирова о нем даже не вспоминает. Как будто нам обоим этого не хочется. Но у меня на самом деле нет вариантов. Решив предложить ей помощь, я и не думал, чем это обернется. Она решила поехать в клуб, где наверняка остались видеозаписи. Пришлось ехать туда в рабочее время и договариваться с барменом и администратором, чтобы это видео, где мы разговаривали с ней за баром, не попало в ее руки. Смешно это было, конечно. Она даже не узнала меня тогда, хотя догадывалась. Но смешнее было, когда этот парнишка решил содрать с меня еще бабок. Козел. Но оно того стоило. Оттаскивать Маргаритку от барной стойки было что-то с чем-то. «Я постелю вам в зале. В комнату брата не пущу, у него воняет носками». «Не боишься, что как только я уйду, сон пропадет?» «А вот как раз и проверим». Она вскакивает с места, подается вперед, хлопает крышкой ноутбука, судя по звуку. «Ничего вокруг не вижу, поскольку смотрю на задравшееся на попе платье. А под ним мои трусы, которые Маргаритка использует в виде шортиков. И я невольно смеюсь. Боже, что за чудо!» «Чего случилось?» — поворачивается ко мне. Я касаюсь задравшейся ткани и скрываю черные пятнистые боксеры. Моя помощница смущается, обратно приземляется на пятую точку и поправляет ткань. «Ну чего смеетесь?» Смущенно и одновременно обиженно бубнит себе под нос. «Они удобные». «Верю. Где покупала? Хочу такие же». «Не знаю. Мне их подарили». «Украла ты их, украла. Везучая. Узнаешь, напиши. Съезжу в этот магазин, куплю». «Хорошо, я узнаю. Ладно, пойду постелю вам в зале. Можете пока тут посидеть. Одежды для вас у меня нет, поэтому можете спать в трусах». «Вот же фетишистка! Увидит эти, тоже украдет. Не буду перед ней раздеваться». Ничего не отвечаю. Смотрю, как девчонка даже в этот момент с идеальной осанкой выбегает из комнаты. «Неужели это все? Этот вечер так закончится? Нет, я не согласен». Снимаю часы и футболку, оставляю на столе. Разминаю затекшие мышцы плеч, укладываюсь на диван. Убрав руки под голову, прикрываю глаза. Делаю вид, что сплю. И пытаюсь не улыбаться. Черт, проколюсь я. Лежу так минут 10, почесываю нос, тренируюсь притворяться спящим. Слышу легкий топот ножек Маргариты. «Босс, я вам там постели...» Она прерывается, остановившись в дверях. Не вижу этого, но по приближающемуся голосу понял. Резко замолкает, проходит вглубь комнаты и останавливается возле меня. «Тихо! Не смейся, идиот! Сейчас сделаешь вид, что уснул, и останешься здесь на ночь. Глянешь на Маргариткины настоящие трусы, а потом случайно полапаешь за грудь. И плевать! что ее развратные трусики я уже видел. Хочу еще. Нужна же мне награда за мои мучения. А то пока только себе в минус работаю. Жадный бармен мне это доказал. В нос неожиданно ударяет запах цитруса. Свежий такой, яркий. Это не духи, а шампунь. Такой приятный. Расслабляюсь и уже не боюсь, что улыбнусь. Она наклонилась ко мне. Не замечает, как волосы дотрагиваются до моей кожи. Щекотно. «Босс, вы спите?» спрашивает тихонько и аккуратненько. Тычет меня пальцем в щеку. Дергаюсь и морщусь, будто мимо пролетает назойливая муха. «Хм, правда спит?» И не отходит. Явно рассматривает. Ощущая ее взгляд на своем лице. На торсе. Утыкается в кубики, а дальше поднимается обратно. «Что же мне делать теперь с вами? Такой милый, когда спите, аж будить жалко». Ощущаю на прессе ее пальчики. Домогаться до меня вздумала. Меня это радует, но пугает. Непроизвольно напрягаюсь. Спалился? Да вроде нет. Раз продолжает вжимать в меня подушечки пальцев. «Блин, реально твердые». Отдергивает ладошку и шумно выдыхает. «Ладно, будем спать вместе». Говорю же, чудачка. Сама с собой разговаривает. Но делает все, что я хочу. Оставляет меня в своей комнате. Убирает столик с ноутбуком с кровати и отходит в сторону шкафа. Я не могу сдержать свое мужское любопытство. Приоткрываю один глаз и благодарю зеркало за то, что меня в нем не видно. Рита стоит спиной, снимает быстро платье и также шустро, боясь, что я спящий, увижу ее, набрасывает на себя длинную футболку, скрывая те самые трусы с ананасами. Приятно, что она их носит. Выключает свет и в потемках, из-за закрытых темных штор медленно идет до кровати. Еще не привыкшим к темноте взглядом, пытаюсь рассмотреть, где она. Судя по ее дыханию, наклоняется, забираясь на кровать. Блин. Ее ладошка вжимается в мой пах вместе с громким «Блин, блинский!» На меня наступили рукой прямо в уязвимое место. Натурально мучу и чуть не поторапливаю ее под жопником другой ногой. Волна возбуждения от ладошки Риты на паху ударяет по всему телу, и мой младшенький, как идиот, начинает напрягаться. Каменеть! Твою мать! «Рита, убери свою руку!» Она, словно слыша мои мысли, отдергивает ладошку и шепчет себе под нос. «Простите, Ян Александрович, надеюсь, вы этого не почувствовали». «Да как же!» «Сука!» «Все прочувствовал. Давление руки, каждое очертание пальчика, ноготок, врезающийся в мою плоть через трусы и джинсы. Ведьма гребаная!» Одним своим волшебным «Ой!» заставило дымиться все вокруг. «Заклинание какое-то! Сжечь!» Наконец-то падает рядом. Натягивает на себя одеяло, заботливо укрывает и меня. Пододвигается ко мне, ложась под бочок. А я готов заурчать, как довольный и сытый кот. Но ненадолго. Маргаритка вдруг отстраняется, вжимаясь в стенку и прячась под подоконник. Испугалась, что ли? Гашу желание улыбнуться. Прикрываю глаза, чтобы не спалиться, и выжидаю 10 минут. Перевернусь на бок, обниму ее и залезу рукой под ее футболку. Отголоски той единственной ночи вспышками появляются в голове. Зараза. Я и так возбужден тем, что мы в квартире с Маргаритой одни. Она недавно трогала моего младшенького, а теперь лежит возле меня. А тут вообще еще хуже становится. Интересно, у нее под моими трусами есть свои? Или она ходит и трется о ткань прямо тем самым местом? О, боги! Зачем я согласился остаться? Я не выдержу этой ночи! С трудом отсчитываю 10 минут, затем рывком ложусь на бок, чувствую, как мешают сраные джинсы. Машинально обхватываю тоненькую талию под одеялом и притягиваю Маргаритку к себе. Она даже не напрягается, когда я вбиваю ее тельце в свое, утыкаюсь носом в макушку и залезаю под задравшуюся майку. План наполовину выполнен. Для правдоподобности сна немного мычу, а потом прислушиваюсь, водя по бархатной коже ее животика. Блин, она худенькая такая, что у нее не складочки жира. Ей бы поправиться немного, а то косточки все прощупываются. Сильнее зарываюсь носом в ее кудрявые волосы. Почему она не реагирует? Затихаю, прислушиваясь. Раздается тихое сопение. Нет, нет, нет! Только не говорите мне, что Маргаритка уснула. Вырубилась. По щелчку. Прямо в тот момент, когда я собирался узнать, есть ли что-то под ананасовыми трусами. Носит она их как шорты или нет? Но все планы бьются в дребезги, когда эта мисс Бессонница, о чем она много раз упомянула, послала все, в том числе и меня, и провалилась в царство сна. «Молодец, Тихомирова! Умеешь же ты меня обломать!»